«Ну, будет, будет», — ласково прервал полковник, — «в дорогу». «Пошли», — сказал Шпацкий и хлопнул меня по плечу. «Да-да, бежим», — сказал я, — «сейчас, сию минуту». «Полковник», — обратился я к полковнику, — «вы говорили о справке, что вы справку дадите, что с круглой печатью. Так действительно она бы мне пригодилась, особенно если с круглой печатью». Шпацкий оставил мое плечо, на которое нажимал. Он перестал нажимать мне на плечо и встал рядом. Полковник стал грустен. Сказал он, — «видите ли, — сказал полковник, — тут не все гладко выходит». «А что, полковник, что не гладко?» «Да тут у нас не все сходится, — сказал полковник, — не все соответствует». «А что не соответствует, полковник?» Полковник немного поколебался. «Тут такая неувязка, — сказал полковник, — справку-то требуете вы?» «Да, я, полковник». «В том-то и дело. А на чье имя мы ее выдадим?» «Как, полковник?» «На мое, конечно, на мое имя». «Вот-вот, — сказал полковник, — на ваше. А как я вам ее выдам, если личность не установлена?» «Почему же не установлена, полковник? — сказал я. — Вот, пожалуйста, мой документ». «Не надо, — сказал полковник, — документ не надо, мы верим вам на слово. А это не ваша личность, вообще личность. Тут другое, тут, понимаете, процент». «Какой процент, полковник?» «Процент смертности». «А что это, полковник, вы мне тогда не сказали?» «Ну, как вам сказать, — сказал полковник, — есть всякие понятия. Я не говорю о точности, кучности, я об этом не говорю. Я даже не говорю вам о чести полка, поскольку штатскому этого все равно не понять. Но ведь есть же, в конце концов, и 2С». «2С?» — повторил я. «Ну да, 2С. Совесть, солидарность. Вы что, не помните?» «А, да, — сказал я, — совесть, солидарность. Да, есть». «Ну да, — сказал полковник, — совесть, солидарность. Вы нам, мы вам». «Простите, полковник, я не понимаю». «Послушайте, — сказал полковник, — что же тогда совесть и солидарность, по-вашему? Так, болтовня? Пустой звук?» «Почему звук?» «Подумайте, — убедительно заговорил полковник, — ну зачем вам эта бумажка? Зачем она вам? Вы что, не можете без нее обойтись? Умрете вы без нее, что ли?» «Я и правда вполне мог обойтись без этой справки, но меня, по совести говоря, заело». «Да нет, полковник, я, конечно, без нее не умру, — сказал я. Конечно, я без нее не умру, и, конечно, я могу без нее обойтись, несмотря на то, что теперь после такой задержки она мне могла бы здорово пригодиться, конечно. Но поскольку вы обещали, то я думал, что...» «Я от своих слов не отказываюсь, — сказал полковник. — Я чисто генетически не могу отказаться. И хоть это не вполне деликатно, ловить человека на слове, ну уж ладно, оставим этическую сторону в стороне, но дело не в этом. Дело в том, что личность не установлена». «Но почему, полковник?» «Я предлагаю вам документ. Так почему же?» «Для вашей пользы», — сказал полковник. «Исключительно для вашей пользы». «Но какая же мне в этом польза?» «Процент смертности», — простонал полковник. «Процент смертности, точность, кучность». «Полковник, вы все повторяете эти слова, а я не знаю, что они означают». «Потому что ты кретин», — заорал Шпацкий мне в ухо. «Каким был в школе кретином, таким и остался. Ты должен был быть убит, понимаешь? Убит. Ты что, воображал, что останешься жить, имея в брюхе 72 дырки? Ты думал, что будешь жить?» Я с трудом держался на ногах, так у меня ослабли колени. Конечно, они стреляли в меня. И, конечно, я понимал опасность и понимал, что если бы они в меня попали, то я был бы ранен или убит. Но я никак не предполагал, не мог предполагать, что целых 72 дырки. Уж тут бы я обязательно умер. Я за разговором с полковником временно об этом забыл, а теперь вспомнил и еле удержался на ногах, так как снова возник этот вопрос: почему они стреляли? Зачем им нужно было меня убивать? «Как же это?» — прошептал я, удержавшись на ногах. «Почему я должен быть убит?» «Дурак!» — заорал на меня Шпацкий. Он присел и стал больно тыкать меня пальцем в живот и грудь. 72 дырки, дурак! 72 входных и 72 выходных. Здесь, здесь, здесь. Это точность и это кучность. А ты хотел бы ходить живым решетом?» «Нет, конечно нет», — воскликнул я. «Зачем ходить? Зачем решетом? Но зачем же и стрелять?» «Но посмотрите на этого нахала». Шпацкий шлепнул себя поляшком. «Какой тупица! А процент смертности, скотина?» «Какой процент? Ты входишь в процент смертности, остолоп». «Да-да», — сказал полковник из-за стола, — «процент смертности». Полковник поглядел куда-то вдаль, подумал,